Возникшая из дифирамба, греческая трагедия уже при самом своем возникновении состояла из декламации и пения. Два главных изменения привели трагедию из первоначального состояния к классической форме. С одной стороны, монолог стал вытесняться диалогом. С другой, лирический элемент, сохранявший преобладание лишь до времен Эсхила, стал уступать драматическому элементу, представленному диалогом. Явные черты древности выражались отчасти в сохранении хоров, отчасти в простоте основного действия. Сложились следующие различные составные части трагедии. Пролог. По определению Аристотеля, это часть трагедии, предшествующая вступлению хора. Еще у Эсхила в некоторых трагедиях хор входил с самого начала, но этот прием уже исчезает к старости поэта. Пролог становится подготовительной сценой, экспозицией пьесы. Пролог бывает как в виде диалога, так и в виде монолога. Как в одном, так и в другом случае пролог имеет одно и то же значение. Далее трагедия делится на известное число главных частей, которые называются эпизодиями и соответствуют нашим актам. Эпизодии вставляются между песнями хора. Первая песня хора называется «Парадом», остальные называются «Стасимами». Последний эпизодий иногда называется «Эксодом».